Она хихикала и подвигалась в нужном направлении. Вот и готово. Она с силой начала двигаться и бормотать неприличия, что он тоже любил. И скоро, очень скоро, Леха был готов. Она этому помогала своими обеими ручками. Ей надо было и трахнуться с ним, чтобы поднять дух, и не затягивать с этим, так как к самому главному она и не приблизилась. Когда, наконец, секс с мероприятия отступила хотя бы на время, Кика хотела продолжить свои подвижки, но Леха вдруг сам сказал: «Да ради тебя я кого-нибудь богатого ограблю, у которого еще столько прибудет. Правда, Адик? Неужели ты ради меня смог бы?» Искренне удивилась Кика, не ожидая, что они так быстро подберутся к проблеме. «А кого? Может, Вальдемара Петровича?» — нарочно спросила она, попытавшись выяснить, насколько можно рассчитывать на Леху. Леха вскинулся и сурово произнес: «Вальдемара? Никогда. Клуб? Никогда. И не говори мне про это. Я хотела тебя проверить, дурачок», — ласково прошептала она и чмокнула его в нос. «А кого же?» — продолжала она допрашивать. Леха пожал плечами. «Надо подумать, прикинуть. Как же быстро она добилась, чего хотела. Он и вправду ее любит. Вот странность. Она не любит никого, а ее все. Но не в этом дело. Она не ожидала, что Леха согласится, даже ради нее, на грабеж. Одно дело — арбуз или шарфик, другое — ограбление. Вот и засел бы он, дурачок, с этим ограблением. Но у нее голова министерская, и тут же подумала, что ее вариант будет покруче для Лехи, и, может быть, лучше бы ему сесть. Но тут же постаралась о последствиях не думать. Не такой Леха подарок судьбы, что для родных, что для женщины, затрахает до смерти, что она может все вытерпеть, потому что умеет, отключается в это время. Что он такое? Да ничто. Машина для траха, и все. Она будто задумалась, морщила лоб, вздыхала, а потом вдруг закричала, но не очень громко. Нашла. Нашла, кого нам ограбить и не обездолить. — Кого? — спросил с нескрываемым интересом Леха. — Моего бывшего мужа. Мы же с ним не спим. Он для меня бывший. И, заметив, что у Лехи выкатились глаза и вытянулось лицо, не давая ему ни слова произнести, затараторила: — Я все поняла. Надо именно его. Он сам вор. Вдруг неожиданно для себя сказала она и подумала, что не зря сказалось. Откуда у Юрки столько баксов? Он ворует у себя в фирме. Он обманывает всех, а потом мне рассказывает, как он это делает. Заставляет слушать, а я плачу. И если даст мне хоть сколько-то, за это душу вынет. И полы вымой, и выстирай ему все. И еще пристает ко мне с этим. Но я ему не даю. Закроюсь у себя и не открываю. Вот почему мы в разных квартирах живем. Я его боюсь. Он такой злой. Разозлится, даст по чайнику. И небо в алмазах. Все это она выпалила единым духом. Никогда она не говорила о своем муже, сказав один раз, что он сволочь и жмот. А тут что откуда бралось? Леха смотрел на нее внимательно и как-то очень пытливо. Потом сказал: «А ты не шутишь, чтобы ограбить? Если он такая рванина, то не жалко. А вот как? У него, поди, все на сигнализации?» «В том-то и дело, что нет. Он недавно воровать стал. Не успел еще сигнализацию поставить». Кика искоса посмотрела на Адика Леху. Тот сидел, задумавшись и что-то прикидывая. И она провела рукой по его животу, от пупка вниз. Он вздрогнул, а она уже действовала, опрокинула его на спину и села на него. И так, сидя и чуть-чуть для сильнейшего возбуждения двигаясь, она прерывисто стала шептать, а он с мучительным выражением лица слушал ее, держа при этом за попку и ловя ртом ее болтающейся груди. «Аденька, это можно сделать запросто, если хочешь». «Хочу», — прошептал Леха, сжимая ее попку. «Я придумала, и мы с тобой уедем, улетим, и будем вдвоем, и будем все время лежать, лежать, лежать». Леха совсем забалдел от нее, от ее движения, медленного и властного, от ее прерывистого шепота, от груди, ног, рук, того. «Милая, дорогая, сладкая моя, Кика, Я все для тебя сделаю. И она прикрывала ему рот ладонью и упрашивала, как бы расслабленно, как бы вся во власти вожделения. «Не кричи, милый, не кричи. Я люблю тебя». И она легла всем телом на него. И Леха улетел, почти теряя сознание. Вот так довела мальчонку наша Кика Александра. Он был готов не то, чтобы ограбить ее мужа, но если Кика захочет, то и убить. В доме у Лины шел свой наворот. Только тут в роли жертвенной овечки выступала Лина. После первой их близости Стас пришел в свою обычную норму. Правда, кое-что все же изменилось. Что-то заговорило в нем, пока невнятным языком. Но старушка-проружка перестала быть для него таковой. Он увидел в ней прекрасную женщину. И если бы умел, влюбился бы. Не умел и не влюбился. Хотя ощущения у него были отличные. И он не собирался заканчивать с ней свидание. Сейчас они лежали и отдыхали от всплеска океанской волны, и Лина решила, что самое время рассказать возлюбленному обо всем и спросить, что делать. Она повернулась на бок и приподнялась на локте, глядя на его довольное, зарозовевшееся лицо, в голубые, очень яркие теперь глаза. Он усмехнулся и похлопал ее по руке. «Тебе хорошо со мной?» Он не терпел таких вопросов, но сейчас не нашел ничего лучшего, а сказать что-то хотелось. Она кивнула. «Лучше сейчас о том помолчать». И сказала: «Стас, я хочу, чтобы ты узнал обо всем». И начала издалека. «Только Володечку не трогать», — подумала она. Как это сообразила при всей романтической любви к Стасу? С тех пор, как муж рассказал ей о Башкирове. Стас приготовился чуток вздремнуть вначале, но по мере продвижения он как гончая почуял жирного зайца, и сон как рукой сняло. Может, в этой истории его спасение? Как сказал ей в больнице, чтобы она сняла, как она не обратила внимания, и до сегодняшнего дня, до 5 дней сроку отдачи денег, о которых она представления не имеет, и так далее, так далее, так далее. Стас сел в постели. Лина тоже. Зеркально повторялась сцена в комнате Лехи. Она ждала, что он скажет. По его возбужденному виду можно было определить, что он придумал какой-то замечательный выход. Он такое, что придумал, но, скорее всего, вход, чем выход. Стас был не только возбудоражен, он был не в себе. Такое дело. Все трудно, все сложно и непредсказуемо. Но это в 1000 раз лучше его занюханного варианта. Только бы найти, не упустить и убрать этого малого. О Лине он подумал мельком. Разберемся. Она была у него как бы уже в кармане. Но чтобы уже совсем в кармане, надо ее оттрахать сегодня под завязку. У него уже, конечно, другие желания и мысли, но настроиться можно и, главное, нужно. Это первая задача. А потом уж вторая. «Лин, — сказал Стас проникновенно, — я в трансе, шоке. Как хочешь, может, называть мое состояние. Я пока не знаю точного решения. Я не отвечу тебе сию минуту, что делать. Но, может быть, ты выслушаешь тот бред, который я тебе нанесу? Может, в нем найдется рациональное зерно?» Лина смотрела на Стаса и думала: «Почему мне так повезло, что со мной рядом прекраснейший молодой мужчина, который, судя по всему, неравнодушен ко мне, и только от меня будет зависеть, полюбит он меня всерьез или нет. Я старше. О, как это ужасно! Ужасно даже подумать о той разнице лет, что разделяет нас. Значит, я должна быть мудрее, и я вовсе не претендую на него надолго. Пусть 2 раза в месяц, пусть 1, он придет ко мне. Если же покинет, что ж, я смирюсь». «Вот это ты врешь, мадам. Ничего ты не смиришься, а станешь цепляться всеми правдами и неправдами, и рыдать, и просить, и унижаться. Но это все потом. Потом. А сейчас я счастлива. И он тоже. Я же вижу». «Да, я слушаю тебя, милый». Музыкой отдалось в Стасе это мелодично сказанное «милый», с такой нежностью. Эти деревенские идиотки, с которыми он вязался, и голоса имели совсем другие, и слово «милый» У них звучало пакостно и пошло. «Не расслабляйся.